Я должен думать о том, о чем он говорил так просто. Иллюзии. Как-то раньше он говорил это же. Когда я был мальчиком и учился фокусам, цирковые волшебники говорили об этом. Они осторожно говорят нам: смотрите, то, что вы сейчас увидите, это не чудо. Это на самом деле и не магия, это иллюзия магии. Затем они вытаскивают лоскут из грецкого ореха и превращают слона в теннисную ракетку. В какой-то вспышке внутреннего озарения я вытащил из кармана справочник «Мессии» и открыл его. Две фразы одиноко стояли на странице. «Не существует такой проблемы, в которой не было бы бесценного дара для тебя. Ты создаешь себе проблемы, потому что эти дары тебе крайне необходимы».